Лубянка. В 90-х годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади между Большой и Малой Лубянкой вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Масолова. В 80-х годах Масолов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось Варшавское страховое общество. В другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Масолова, помещалась фотография Мебиуса. Масолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете на паре прекрасных лошадей со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все Лапша. Против дома Масолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Масолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру, и Лапша стал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать. Ездить с Лапшой считалось шиком. Масолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и афортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостаивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой у окна, выходившего во двор, где помещался в 80-х годах гастрономический магазин Генералова. При магазине была колбасная. Чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. В соседнем флигеле дома Масолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около 20, а в верхнем немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году у актера Казакова. «Тут все наши тамбовские», – сказал он. Масолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце 80-х годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого. Оригинальные меблирашки, узенькие, вроде тоннеля-коридорчики, со специфическим номерным запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо луженными и нечищенными самоварами в облаках пара в номера и обратно. В неслышной, благодаря требованию хозяина мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни. И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те годы население меблирашек являлось ничем иным, как умирающие в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли, сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыни-дворовыми девками, тоже старухами. Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру. Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Масолов. Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину. Рядом с домом Масалова, на земле принадлежавшей консистории, был простонародный трактир «Углич». Трактир извозчичи, хотя у него не было двора, где обыкновенно кормятся лошади, пока их владельцы пьют чай. Но в то время в Москве была простота, которую вывел в половине 90-х годов обер-полицмейстер Власовский. А до него Лубянская площадь заменяла собой и извозчичий двор. Между домом Масалова и фонтаном – биржа извозчичьих карет, между фонтаном и домом Шилова – биржа ломовых, а вдоль всего тротуара от Мясницкой до Большой Лубянки – сплошная вереница легковых извозчиков, толкущихся около лошадей. В те времена не требовалось, чтобы извозчики обязательно сидели на козлах. Лошади стоят с надетыми торбами, разнузданные, и кормятся. На мостовой вдоль линии тротуара объедки сена и потоки нечистот. Лошади кормятся без призора, стаи голубей и воробьев мечутся под ногами, а извозчики в трактире пьют чай. Извозчик, выйдя из трактира, черпает прямо из бассейна грязным ведром воду и поит лошадей, а вокруг бассейна вереница водовозов с бочками. Подъезжают по 8 бочек сразу, становятся вокруг бассейна и ведерными черпаками на длинных ручках черпают из бассейна воду и наливают бочки, и вся площадь гудит ругательствами с раннего утра до поздней ночи. Рядом с Угличем на углу Мясницкой мясницкие меблированные комнаты, занимаемые проезжими купцами и комиссионерами с образцами товаров. Дом, где они помещаются, выстроен Малюшиным на земле, арендуемой у консистории. Консистория. Слово теперь непонятное для большинства. А представляла она собой местное церковное управление из крупных духовных чинов, совет, и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь, главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь – это все. Чиновники получали грошовое жалование и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников взятки вазами в виде муки и живности, а московские платили наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников. Консистория владела большим куском земли по Мясницкой от Фуркасовского переулка до Лубянской площади. Она помещалась в двухэтажном здании казарменного типа, и при ней был большой сад. Потом дом этот был сломан, выстроен новый, но и в новом доме взятки брали по-старому. Сюда являлось на поклон духовенство, здесь судили провинившихся. Здесь заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по старому закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых архиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были. Суду было мало того доказательства, что изменившего супружеской верности застали в кровати. Требовались еще такие подробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть. Но свидетели видели и с пафосом рассказывали, а судьи смаковали и судили. Выше консистории был Святейший Синод. Он находился в Петербурге, в здании под арками, равно как и правительствующий Сенат, тоже в здании под арками. Отсюда ходила шутка: «Слепейший Синод и грабительствующий Сенат живут под арками».